оставшись с Дуайтом наедине, Тоби тоже моментально понимает, что впереди их с матерью ждут страшные испытания. Психологическое насилие оборачивается физическим, и вот ничего, кроме ненависти, не связывает эту ячейку общества, запертую среди гор и еще более суровых нравов провинциального общества, исповедующего ультрапатриархальные ценности. Тоби, сперва ошеломленный степенью агрессивности Дуайта, испытывает животный страх и надеется, что если он будет следовать всем навязанным правилам, запишется в скауты, возьмется за работу почтальона, воспитает в себе раба. Ему удастся выйти невредимым из этой переделки. Однако со временем в нем просыпается бунтовщик. Как утверждал автор романа, за годы в Конкрит он детально изучил анатомию протеста, ставшего его кредо на всю жизнь. Неофициальным сиквелом жизни этого парня является тоже автобиографический роман «В армии фараона» о службе Вулфа в армии и Вьетнамской войне, о тотальном неподчинении как образе существования. В финале Тоби отвергает все возможные для локального контекста пути развития, ему претят и друзья, бездумно копирующие Брандо из «Бунтаря», коротающие юность на заброшенном песочном карьере, напиваясь до животного состояния. Он не готов пожертвовать собой и остаться на месте ради спокойствия Кэролин, казалось бы, полностью подчинившейся тирану Дуайту, как ему советует единственный вменяемый в его окружении человек, сакашник Артур Гейл, гомосексуал, гордо несущий крест своей инаковости в консервативном болоте. Не вдохновляет Тоби и пролетарская стезя, выдаваемая Дуайтом за американскую мечту. Начни на побегушках и к 40 годам выслужишься до собственника автозаправки или бакалеи.